Петр слезал с лошади, присев на барабан, раскладывал на коленях лист бумаги, Мишка-денщик подавал чернильницу, Галлард присаживался на корточки около, расстояние прикидывал на глаз. Большая рука Петра, державшая гусиное перышко, осторожно проводила дрожащие линии. Меншиков прохаживался перед полукружьем сидевших на конях драгун. «На каждый бастион по 15 ломовых орудий. Всего для прорыва нужно 60 48-фунтовых медных орудий», — говорил Галлард ровным, скучным голосом. 120 тысяч ядер на плохой конец. Здорово, сказал Петр. Для зажигания пожаров в городе перед штурмом потребуется не меньше 40 мортир и по 1000 бомб на каждую. Вот в Европе они как рассуждают, сказал Петр, помечая цифры. 10 больших бочек уксусу для охлаждения орудий. Только непрестанную стрельбой, сущим адом всех батарей, сокрушается твердость осажденных, учит маршал Люксембург. Нужно 15 000 ручных гранат, 1000 осадных 12-аршинных лестниц, столь легких, чтоб каждую могли нести бегом 2 человека. 5 000 мешков с шерстью. Это зачем? Для защиты воина от мушкетных пуль. При осаде Дюнкерхена маршалу Вобану, заграждаясь таковыми мешками, удалось подойти вплоть к воротам, сколь ни была жестока стрельба, ибо пуля легко запутывается в шерсти. — Ладно, — неуверенно сказал Петр, помечая на листке. — Данилыч, в шерсти требуется 5 000 мешков. Меншиков, опершись о раздвинутые колени, нагнулся над трепещущей от ветра бумажкой, покрутил губами. — Баловство, Минхерц. Да и шерсти совсем не достать. Галларту. Под Азовом с одними шпагами на стены лезли, а добыли город.